Утром лишь зарница в небе загорится, я склоню колени пред моим Творцом. В чистоте сердечной с Иисусом вечным буду я в общении чудном, как с родным Отцом. Утром на рассвете, как все Божьи дети, нахожу усладу для души своей. Для меня нет краше хора Божьих пташек, вместе с ними прославляю я Царя царей. Утешитель и души спаситель, жизнь дает всем людям, только он один. Восхищаюсь утром я творением мудрым, и душа поет, ликуя Иисусу гимн. Восхищаюсь утром я творением мудрым, и душа поет, ликуя Иисусу гимн.